Я старался сильно не менять оригинальный образ их прототипов, так как это могло лишить их некой уникальности. Конечно, я хотел бы сохранить всех их черты и способности, создав почти идеальные копии, вот только есть некая проблема в некоторых расах этих плеяд, и одна из таких Нарбирал. В оригинале ее раса представляла из себя Доппельгангер, особая раса, которая могла принимать обличие кого угодно, а также приобретать их способности, но только где-то 50% реальной силы от оригинала. Поэтому в качестве шпионов они могли бы быть идеальными. Проблема с внешностью этой расы, но лучше не вспоминать этот момент, иначе снова придут плохие мысли об образе Нарбирал. Проблема в том, что данной расы в этом мире почти нигде нет, даже в книгах. Были лишь парочку упоминаний о данном в виде монстров, но вот об отдельной расе – нигде. Поэтому с приобретением данной расы проблемы. Хотя мне не очень хочется делать такой свою Нарбирал, она мне больше нравится в образе человека. А когда она станет живой, то я, возможно, дам ей слегка другие расовые признаки. Насчет ее характера, то он у меня получился точно таким же. Она смотрит на всех чужих ей людей и существ как на мусор. Со мной она ведет себя по-другому, а именно, что проявляет ко мне уважение, а также легкие моменты радости и симпатию. В общем, у меня получилась идеальная Нарбирал. Хотя я начинаю подозревать, что у меня есть некий фетиш на горничных. При виде моих плеяд, мне начинает хотеть заняться развратом с этими горничными. Но пока что они не станут хотя бы понимать все это, я решил не делать с ними ничего развратного. А то это будет выглядеть, словно я домогаюсь ребенка, который не понимает всю серьезность таких отношений. Потому что я точно уверен, что сами девочки будут не против, но лучше, когда они станут живыми, и вот тогда скорее всего это произойдет. Прямо сейчас я нахожусь в чистилище вместе с тремя моими боевыми горничными плеядами, Юри Альфа, Люпус Региной Бета, Нарбирал Гамма. Юри Альфа была сейчас в более и менее вооружена, чем обычно, своими боевыми перчатками с шипами, которые были усовершенствованы лично мной и парочкой подкупных чародеев из моего мира, чтобы наделить их ударной мощью, которая должна быть способна пробивать плоть даже медных низших демонов, чья прочность достаточно высока среди всех остальных демонов. Люпус Регина же не носит никакого боевого облачения, так как оно ее сильно замедляет и лишает некоторых подвижностей в бою. Поэтому она носила стандартную одежду горничных. Только вот оно магически зачаровано особыми чарами, которые увеличивают шансы на выживание в бою. Не очень-то мне хочется потерять моих плеяд в первом же бою и делать новых гомункулов, ведь я столько души в них вложил. А насчет Нарбирал, то она была облачена уже в боевую униформу, носит белый чепчик горничной вместо шлема, а также черные доспехи, украшенные золотом и серебром, стилизованные под униформу горничной. Еще на ней есть черные латные перчатки и держит особый железный посох, чья функциональность — это усиливать магию и защищаться в ближнем бою. В общем, сейчас она выглядит так же, как в аниме серии «Оверлорд на кладбище». Рядом с нами стоит небольшая армия низших демонов, синих, красных, серых, медных, оранжевых, охристых и еще парочку видов. Сейчас вся эта армия демонов является моей личной армией, которую я с трудом собрал для очень важного дела прямо сейчас. Мы все находимся на небольшом холме и смотрим на огромную долину, где расположены острые горы, из которых видны куча пещер. Недалеко есть пару рек лавы, которые спускаются вниз в пустую огромную расщелину. Но между ними есть озеро лавы, над которым есть сооружение, напоминающее здание дворца. Сам этот дворец окружен огромной армией низших демонов всех видов и категорий. Я вместе с моими плеядами и армией низших демонов собираемся напасть на пятого по силе высшего демона чистилища, Гайр. По информации, которую я давно получил от Вармана, Гайр является не просто самым слабым из пятерки сильнейших высших демонов, но он также выделяется тем, что он имеет самую большую армию среди всех высших демонов. Как я понял, таким способом Гайр желает скрыть свою неполноценность не качеством своей собственной силы, а число своей власти. Да только его армией пугать можно только слабаков, да и неопытных высших демонов. Нарбирал, возьми 30 синих демонов и 20 серых, и 3 медных. Твоя задача — держать левый фланг. Люпус Регина, возьми 40 красных и 20 серых демонов. Твоя задача — удерживать правый фланг. Юри Альфа, остальные мои низшие демоны на тебе. Твоя задача — командовать всеми и в случае больших потерь отступать немедленно. Также, поддерживать других плеяд моей армии и постараться удерживать центральный фланг. Пока я не дам сигнал, в бой не вступать. Отдал я им все приказы. Как прикажете, господин Мелиодас. Почтительным тоном сказала Нарбирал. Хе-хе, ой, будет исполнено, господин Мелиодас. С резко серьезным тоном ответила Люпус Регина. Я исполню ваши указания, господин Мелиодас. Можете на меня положиться, ответила Юрий Альфа с почтительным тоном и поклоном. Рассчитываю на вас. Пока я буду занят главным, ваша задача лишь удерживать его армию, старайтесь не идти на прямое столкновение или попытки пробиться через их ряды, это будет пустая трата наших войск в случае неудачи, используйте заклинания для дальнего боя, а в ближний бой вступайте, только в том случае, если другого выхода не будет, в остальном держитесь в укрытиях и тяните время, объяснил я моим плеядам суть всей тактики, мы вас не подведем, господин, ответили все разом. «Хорошо, я отправляюсь». Затем, не дожидаясь, что еще скажут мои плеяды, я отправился во дворец спокойным шагом. Как только я появился в поле видимости низших демонов Гайра, то, почти все они, окружили меня и были уже готовы напасть. «Стоять!» — крикнул какой-то низший демон. «С дороги, жалкие низшие демоны!» — прокричал я требовательным тоном, выпуская свою ауру, предварительно используя телепатию, чтобы они поняли это все, так как не у всех есть мозги. Несколько секунд они колебались и даже не двигались, пока внезапно толпа низших демонов не расступилась, создавая для меня проход ко дворцу. Не хватает только красной ковровой дорожки, для полной картины я мог бы возомнить себя королем, но сейчас не время мечтать. Неудивительно, что они меня боятся и пропустили, ведь сила в чистилище главная, а я прямо сейчас достаточно силен, чтобы их всех убить. Когда я оказался внутри каменного сооружения, напоминающий дворец, то прошел дальше в его центр, где оказался в просторном тронном зале, где были лишь голые колонны из того же серого и темного материала, что и все в чистилище. А в конце этого зала сидел достаточно внушительных размеров демон. Как мне и показывал Варман через иллюзии, он имеет примерный рост со среднестатистического и взрослого человека. У него была белая кожа с черными трещинами по всему телу, словно он может в любой момент разложиться в прах. Его глаза ярко светятся красным светом. Его уши были длинными и широкими, строго находясь в верхнем положении, и больше напоминали уши летучих мышей. А за его спиной видны серые крылья, примерно в его рост и размер. Как только я подошел к Гайра ближе, то сразу же увидел раздражение на его лице. «Кто ты такой?» – спросил Гайр, прокричав на весь зал. «Мое имя Мелиодас». «Тот, кто скоро станет твоим господином и новым правителем этих земель», — ответил я максимально серьезным тоном. «Как ты смеешь? Пришел на мою территорию без моего на то разрешения и теперь говоришь, что станешь моим господином. Ты что о себе возомнил, молодой, высокомерный, демон? Тебе еще куча нужно времени, чтобы хотя бы заставить меня почесаться», — со злобой и насмешкой проговорил Гайр. «Я лишь ответил тебе правдой, Гайр. Теперь я предлагаю тебе выбор», — сказал я, спокойным тоном. «Какой еще выбор?» — спросил Гайр с той же злобой. «Либо ты мирно сдашься мне и будешь подчиняться моей воле, а твоя армия станет моей армией, как и территории, то мы обойдемся без крови и вырывания лишних сердец. А если я откажусь, тогда прольется кровь и чьи-то сердца перестанут биться», — сказал я спокойным тоном. После моих слов, трон, на котором сидел Гайр, стал менять свой цвет на бело-серый и медленно рассыпаться как пепел, а сам Гайр встал на ноги на каменный пол, который под его ногами медленно стал менять свой цвет на тот же белый, что и трон, и рассыпаться, да прольется кровь и сгниют гнилые сердца, заявил Гайр достаточно громко, чтобы даже за пределами дворца услышали. В ответ я быстро сотворил заклинание огненный шар и запустил его вверх, прямо в крышу дворца, а потом быстро достал огромный меч из инвентаря. Так тому и быть. Гайр раскинул свои крылья и полетел, на огромной скорости, прямо на меня. Я также успел заметить, как он покрыл свои руки темной материей, заострив тем самым свои когти, усилив таким образом силу в своих руках, отчего мне пришлось быстро принять боевую стойку и защититься от атаки. Глава 53. Победитель. От третьего лица. После того, как Мелиодас вошел внутрь каменной постройки, то прошло несколько минут, отчего его верные боевые горничные плеяды смирно дожидались сигнала для атаки. Поэтому они пристально следили за так называемым дворцом. И следующее, что все могли видеть, это как огненный шар прорвался через крышу дворца, вследствие чего он взорвался, вызвав яркую вспышку. Плеяды сразу же поняли, что это сигнал. Поэтому Юрий Альфа сразу же приказал атаковать. Бета, используй заклинание «Огненная стена», чтобы создать преграду для самых мелких демонов. И используй магию для поддержки и усиления демонов, которыми ты командуешь. Хоть у тебя и малый арсенал магических заклинаний, но постарайся не бежать сразу же в ближний бой. Телепатически приказала Юрий Альфа. Так точно, босс. Весело ответила Люпус Регина, начав выполнять указания Альфы. Гамма, у тебя больше всех противников, поэтому я вышлю тебе подкрепление. Сначала используй слабые боевые заклинания. Не надо сразу тратить много маны, бой только начался, сдерживай себя. Телепатически приказала Юрий Альфа. Поняла. Коротко ответила Нарбирал, продолжая нападение и ожидая подкрепления. А в это же время, Мелиодас быстро увернулся от молниеносных атак Гайра, чьи руки были покрытыми темной материей. И когда шанс на уклонение от его атаки пропал, то, с помощью своего меча Мелиодас принял и защитился от удара Гайра, отчего земля под его ногами показала трещины. Мелиодас же чувствовал давление от силы, которую демонстрировал Гайр, и оно на мгновение его парализовало, но уже буквально в эту же секунду, он вернулся себе способность двигаться, приложив больше усилий. «Так ты еще жив?» – с заметным презрением в голосе спросил Гайр. «Ты не первый мой противник, чьи возможности в несколько раз превосходят мои собственные», – с насмешкой в голосе сказал Мелиодас, желая спровоцировать демона. От его слов Гайр сразу понял, что над ним насмехаются. И именно в этот момент он выпустил огромное давление своей силы прямо на Мелиодаса, чтобы показать разницу между их силами. Мелиодас почувствовал давление, только вот оно было не слишком сильным, чтобы заставить его отступить или бояться его. Скорее, его давление могло бы сравниться лишь с ним и парочки знакомых ему демонических паразитов чистилища. Поэтому он выпустил свое собственное давление через ауру, отчего сам дворец начал дрожать от их общих сил. Когда Гайр почувствовал давление силы Мелиодаса, то его красно-яркие глаза показали удивление и легкое неверие в такую силу. Из-за этого удивления он потерял бдительность, чем и воспользовался Мелиодас, и резким движением меча отбил руку Гайра в сторону, что старательно его теснило. А затем он нанес точный разрез мечом, покрытым темной материей, по его груди, отчего сам высший демон отправился в полет в стену, пробив и вылетев за пределы дворца. Мелиодас быстро создал крылья из тьмы и покинул дворец вслед за Гайром. И пока он летел до места падения Гайра, то увидел бой между целой ордой армии низших демонов Гайра и его демонами с плеядами, которые едва сдерживают напор от вражеских войск. Не став зря тратить время, Мелиодас быстро добрался до Гайра, который уже стоит с почти закрывшейся раной от его удара. «Я убью тебя за это!» — со злобой и гневом прокричал Гайр. «Попробуй!» Земля вокруг Гайра стала превращаться в пепел, став медленно проваливаться вниз, словно создавая пропасть или дыру в земле. Мелиодас сразу же воспарил в небо на крыльях, так как понимал, что сражаться на земле небезопасно. После этого он мог видеть, как почти все в радиусе 1 километра превратилось в огромную яму, наполненную пеплом. Он что-то задумал, иначе бы не стал творить эту странную задумку. «Здесь что-то не так», — заметил Мелиодас. И именно в этот момент из кучи пепла вылетели белые острые колья, которые чуть не пронзили Мелиодаса, так как их скорость была на один порядок выше его восприятия. Поэтому он действовал на рефлексах и защитился от внезапной атаки. Никто не сможет меня победить. Мне не дарована сила пламени, потому что я то, что остается после него. Я повелитель пепла. Я тот, кто все обратит в пепел своим существованием. Громкий и высокомерный голос Гайра отразился на всю округу. После этих слов, гора пепла, что находилась в яме, стала принимать почти человекоподобную форму. Только вот его размер был почти с целую гору, и когда он закончил формироваться, силуэт напоминал человека, но черты лица были больше похожи на Гайра. Это был огромный гигант из пепла. На Мелиодаса обрушился огромный град острых кольев из пепла. Так как ему нужно лишь пару секунд для подготовки к своему козырю, Мелиодас быстро спустился с неба на безопасный участок земли и прикоснулся рукой к ней, отчего на земле появился темный лед, который начал распространяться по земле и подниматься, отчего сформировался большой кругообразный купол, который едва сдерживал напор быстрой атак Гайра. Не став тратить время зря, тело Мелиодаса стало покрываться огромным скоплением темной материи, которая впоследствии рвало его одежду на куски, а затем они начинали принимать стабильную форму, словно срастаясь с ним. Уже через несколько секунд ноги Мелиодаса напоминали звериные лапы, а голая грудь по бокам была покрыта темной материей, словно куртка. Теперь Мелиодас полностью вошел в состояние режима уничтожения. Все его характеристики и навыки поднялись в уровнях и силах, отчего из купола льда вырвался огромный столб тьмы, который достигал аж целого мрачного неба чистилища. Из этого столба Мелиодас, ухмыляясь, смотрит на гиганта, который начинал замахиваться для атаки своим кулаком прямо на него. «Не люблю плагиатить чужие фразы, но давай потанцуем», — сказал Мелиодас, формируя в своей левой руке энергетический луч из маны тьмы. В другой же руке он держал свой огромный меч, замахиваясь им для контратаки. И вот когда огромный кулак гиганта почти добрался до Мелиодаса, то ему навстречу вышел огромный луч энергии тьмы, который остановил атаку, а затем и вовсе уничтожил руку гиганта. Затем Мелиодас бросил свой огромный меч, зарядив его темной материей и адским пламенем, прямо в гиганта. И когда меч достиг гиганта, то пронзил его, из-за чего последовал мощный взрыв. «Убью!» — от боли прокричал Гайр, собирая из пепла своего гиганта по кускам, выпуская снаряды из пепла, которые попытались пронзить Мелиодаса. Только вот Мелиодас снова создал крылья тьмы и полетел в небо, на огромной скорости, что даже Гайр на мгновение потерял его из виду и не мог атаковать. Мелиодас же быстро поймал свой собственный меч, который прошел насквозь гиганта и вонзился в землю неподалеку. Именно в этот момент Гайр его заметил и снова послал снаряды из пепла. Мелиодас увернулся от внезапных стрел из пепла, которые почти градом летели на него. И чтобы не тратить зря время, он резко пикировал вниз, предварительно готовясь нанести следующий удар. Вот только, следующее, что он увидел, это как красные глаза Гайра стали угрожающе светиться ярким сиянием. И в следующий миг из его глаз вышли красные энергетические лучи, которые за одну десятую секунду почти попали в него. Но вовремя среагировав на рефлексе, луч лишь задел половину его тела и слегка левую сторону лица. Мелиодас после такой атаки резко остановился и стал быстро уворачиваться прямо в небе от повторных лазерных атак Гайра. Блин, так он может использовать энергетические лучи из глаз серых низших демонов? Удивительно. Повезло, что моя защита увеличилась, иначе было бы больно, подумал Мелиодас, когда его небольшие раны быстро закрылись благодаря его быстрой регенерации. «Ра-а-а-а-а-а!» Послышался гневный и пронзительный рев со стороны гиганта. Он что, совсем лишился рассудка, раз стал орать как бешеное животное, подумал Мелиодас. «А вы наблюдательный, хозяин?» Послышался в голове Мелиодаса голос Нивы. «Извини, Нива, но я слегка занят, так что поговорим позже», — быстро ответил он Ниве. «Хорошо, но потом вы обязаны будете помазать мне спинку кремом от загара», — выставила свои условия Нива. «Давай потом об этом, я занят», — ответил Мелиодас. Повторно полетев в сторону гиганта, Мелиодас за одну минуту сформировал пару-тройку огненных шаров в своей руке, но небольшого размера. В другой руке он держал свой меч, покрытый темной материей и адским пламенем. Когда он оказался на достаточно близком расстоянии, то сразу же бросил огненные шары прямо в голову гиганта, которые после вылета увеличились в размерах, а после попали прямо в лицо гиганта и взорвались. После попадания огненных шаров образовался дым, который должен был понизить видимость гиганта, чем и воспользовался Мелиодас. Он резким взмахом меча атаковал прямо по голове гиганта, где должен находиться Гайр, судя по звукам его сердец. Когда Мелиодас обезглавил голову гиганта, то уже стал слышать биение сердец в центре тела белого гиганта. Но само тело не собирался падать, что доказывала рука, которая поднялась и стремилась его достать. Мелиодас быстро сформировал свой прошлый луч тьмы, направив его прямо на огромную руку. В итоге рука гиганта была уничтожена без больших трудностей. Но внезапно все тело гиганта стало проявлять заметную вибрацию. И как только это прекратилось, все тело гиганта стало слегка рассыпаться и швырять во все стороны колючие колья пепла, которые как целый рой стремительно летели во все стороны. Мелиодас успел защититься темной материей от всего этого, но некоторые из них смогли пробить эту самую защиту. «Этот пепел каким-то образом способен пробить даже мою естественную защиту. Мне одновременно хочется его убить и приобрести такие способности», — подумал Мелиодас, быстро сформулировав вокруг себя кокон тьмы, закрывшись от внешних атак. Пока он был в коконе, Сам Гайр покинул огромное тело гиганта, как только само это тело стало уже слишком малым из-за огромной потери пепла. Гайр потерял достаточное огромное количество своих сил, ибо внезапное увеличение силы Мелиодаса было неожиданным. Как бы он ни пытался, тот всегда легко расправлялся с его атаками. Как только Мелиодас почувствовал, что атаки прекратились, то сразу же выбрался из кокона. Теперь он увидел, что недалеко от него стоит Гайра, чья правая рука была покрыта темной материей, принявшая форму заостренных когтей. Это не просто так. Здесь должна быть закономерность его действий. Если он может обращать все что угодно по желанию в пепел, то почему сразу же не использует это как преимущество и не попытается превратить меня в пепел? Неужто здесь есть какое-то особое ограничение? Подумал Мелиодас. «Умри!» – прокричал Гайр. Затем он быстрым шагом стал приближаться к Мелиодасу. Мелиодас не ответил, а доставал свой меч, не забыв покрыть его темной материей, и следом он побежал прямо на Гайра. И как только они приблизились, то меч и рука, покрытые темной материей, столкнулись, вызывая сильную ударную волну вокруг себя. Вот только было заметно, что сила Мелиодаса была выше, чем у Гайра, ибо рука, покрытая темной материей, стала ломаться под его давлением. Только вот это и было нужно Гайру, который своей свободной рукой старался коснуться Мелиодаса. Что только усилило подозрения Мелиодаса насчет его возможностей, что от его касаний можно превратиться в пепел даже живое. Для защиты от его руки, Мелиодас быстро создал с помощью метаморфозы копию Кагуни Ринкаку, которая напоминала кроваво-красное щупальце с острым наконечником на каждом, что выросли из моей спины и быстро пронзили грудь Гайра, впоследствии лишив того 4 сердец из 7. После этого Кагуни стали превращаться в пепел, как и все остальное, что входило в контакт с Гайра. И видя, как это начинается передаваться прямо по ним, Мелиодас быстро оторвал свои Кагуни от тела своим мечом, чувствуя сильную боль от этого процесса. Мелиодас, не теряя возможности, использовал свой меч и сразу же сделал сильный разрез и ударил по телу Гайра, отчего тот снова отлетел. Мелиодас быстро достает зелье для восстановления маны и выносливости, начав выпивать, так как поддерживать себя так долго в режиме уничтожения отнимает горы сил. Тут должна быть закономерность. Если подумать, то во время всех своих атак его тело было покрыто темной материей. Также стоит отметить, что его тело на ощупь для моих кагуни оказалось слишком слабым и легким, словно его тело вообще не имеет твердости или силы сопротивления. Он пытался коснуться меня своей левой рукой, которая не была покрыта темной материей, но мог просто коснуться моего меча, и тогда бы лишил бы меня моего оружия. Начал думать Мелиодас, попутно восстанавливаясь. Гайр же в это время был под завалом камней, которые спустя пару секунд стали рассыпаться и превращаться в пепел, отчего он смог легко выбраться из-под завала камней. Гайр же чувствовал сильное унижение, потеряв сразу 4 своих сердца, его регенерация сразу же закрыла дыры в его груди, но сердца заново не вернуть. Сейчас он хотел только убить этого мелкого и наглого демона перед его глазами любой ценой, даже поставив на кон все свои сердца, кроме одного, ибо умирать ему не хотелось, каким бы гордым и высокомерным он не был. Как только Гайр подошел достаточно близко, то сразу же пытался быстро убить Мелиодаса, и когда его покрытая темной материей рука снова схлестнулась с его мечом, то та резко сломалась и меч достиг его тела, разрезая его плоть по груди. «А-а-а-а!» — кричал Гайр от боли, когда лезвие меча коснулось его сердца. Гайр из последних сил протянул руку в сторону Мелиодаса, но внезапно для него самого рука Мелиодаса вышла ему навстречу и поймала его за запястье. Не теряя времени, Гайр сразу же стал пытаться превратить руку Мелиодаса в пепел и все его тело, чтобы убить. Но внезапно он почувствовал, как его левая рука перестала для него двигаться. Когда он на нее посмотрел, то увидел, что она стала обращаться в какую-то твердую и прозрачную, но темную субстанцию. Не успев сказать хоть слово, Гайр был в ту же секунду отброшен, а его замороженная рука была полностью отрублена мечом до плеча. От таких резких движений и ощущений он резко потерял ориентацию, но уже спустя пары секунд вернул себе самообладание. «Ах, ха, как это возможно? Ты должен был обратиться в пепел!» Не веря собственным глазам, прокричал Гайр, терпя боль по всему телу. «Должен, но не стал. Ты готов подчиниться мне или мне убить тебя? Никогда. Я никогда не буду служить кому-то!» — прокричал Гайр, раскрыв свои крылья, и полетел высоко в небо. «Печально», — сказал Мелиодас, создав крылья из тьмы, затем взлетел в небо за Гайра. Когда они оба оказались высоко в небе, то Гайр покрыл половину своего тела темной материей, а затем создал фантомную руку из этой же материи, заменив потерянную. Потом он создал те же самые когти и быстро напал на Мелиодаса. Но Мелиодас встретил его атаки собственным мечом, отражая и блокируя с большой легкостью. Благодаря режиму уничтожения он был намного сильнее Гайра. «Как это, Агр? Возможно, я же должен быть сильнее тебя. Я тот, кто повелевает пеплом. Я сам пепел. Умри, умри, умри!» Во все горло прокричал Гайр, усиливая натиск своих последних сил. Мелиодас же просто взял когтистую руку Гайра, держа ее в сильной хватке. Резким и быстрым движением Мелиодас пронзил грудь Гайра своей рукой, вырвав его сердце. Когда он это сделал, то увидел, как красные глаза демона начали гаснуть, а его тело стало медленно рассыпаться в мрачном небе. Пятый по силе высший демон Гайр, тот, кто правил пеплом, был убит мной Мелиодасом Гибла. «Отныне уходи на покой и перерождение», — сказал Мелиодас, смотря на сердце Гайра в своих руках. Не теряя времени зря, Мелиодас положил сердце в свой инвентарь, а затем начал спускаться вниз к полю боя, где сражались его и Гайра армии. Пока Мелиодас сражался с Гайром, его плеяды и армия низших демонов тем временем продолжали сражаться с вражеской армией Гайра. Но чем дольше шел бой, тем сложнее и хуже становилась сама битва. Атаки всей этой орды демонов становились все сильнее и больше из-за огромной численности, которая просто рушила любую тактику сдерживания на открытом поле. Юри Альфа наблюдала за полем боя с вершины холма, отдавая приказы Регине и Нарбирал. И как говорил ее создатель и господин, они бы не смогли бы вести наступление с таким численным составом демонов, они даже не способны долго удерживать свои позиции. Все время приходили новые демоны, выходя из тех дыр в горе, откуда уже вылезла вся эта орда, но это нисколько не успокаивало ее, а только заставляла искать выход из ситуации, чтобы тянуть время. Она посылала подкрепление сначала Нарбирал, так как у нее было больше всех противников, но с течением времени их было уже больше у Регины. Она пыталась равномерно распределить армию ее господина, чтобы обойтись меньшими потерями, но все становилось все хуже и хуже. Бета-отчет телепатически потребовала Юри Альфа. Сейчас Люпус Регина использовала магию Земли, чтобы создавать преграды и укрытия для демонов, а также некие блокады для задержки противника. И если вражеские демоны подходили уже вплотную, то она использовала свое оружие под названием Кразиус для ближнего боя. Ее господин зачаровал ее оружие эффектом огня и усиленной тяжести в момент удара, поэтому она с гордостью его использует против огромных демонов. Но сложнее всего его использовать против медных и синих, так одни слишком крепкие, а другие слишком мелкие для этого оружия. Но это нисколько не облегчало ситуацию. Как только она услышала телепатическое послание от Юри Альфы, то заняла укрытие и ответила: «Босс, половина демонов господина уничтожены. Я еще держу наши позиции, но натиск этих демонов слишком огромен. Как только я убиваю одного, сразу же появляются уже 7 новых. Мне нечем им ответить, так как я не владею сильными дальними или массивными заклинаниями», — кратко отчиталась Люпус Регина. «Ясно, готовься отступать. По твоим словам, нет больше смысла зря тратить ресурсы господина. Попытайся сменить позицию, чтобы попытаться разделить врага», — телепатически приказала Юри Альфа. «Поняла, босс», — ответила Люпус. «Гамма-отчет», — потребовала Юри Альфа. Сейчас Нарбирал использовала все возможные заклинания в своем арсенале, так как она потеряла больше всех бойцов, но ее отряд демонов забрал тоже много вражеских жизней. Но как бы она ни старалась, эта орда демонов не становилась меньше, а только больше. «Стрелы огня», — прокричала Нарбирал заклинание стихии огня. Затем из ее рук вылетели 5 струй огненных стрел, которые пронзили 2 красных и 2 синих демонов, и одного белого, что пытался напасть на нее из-под тишка. Внезапно с неба упали 3 серых и 2 красных демона. Как только она их заметила, то быстро стала готовить новое заклинание, собирая ману в руках. «Шаровая молния», — прокричала Нарбирал следующее заклинание, отчего в ее руках образовались мощные сферы с энергией молнии, которые ударили во все направления, предварительно задев вражеских демонов. После этой атаки в живых осталось лишь Нарбирал и еще парочку демонов ее господина, что были неподалеку. Вражеские же демоны волились у ее ног, не подавая признаков жизни, испуская слабый дым. Затем она услышала телепатическое требование от Юри Альфа и ответила: «Я несу огромные потери. Почти все демоны господина уничтожены. Я держусь из последних сил. Мой запас маны уже близок к нулю. На еще сильные заклинания мне не хватит времени и силы. Жду приказов на дальнейшие действия. Четко и ясно отчиталась Нарбирал, Юриальфе. Как только Юриальфа собиралась отдать приказ отступать к ней, чтобы они смогли вместе сдерживать противника, она увидела, как с неба что-то не слишком большое и не маленькое, на быстрой скорости падает прямо в центр вражеской орды демонов. И как только это приблизилось к земле, прозвучала сильная ударная волна, которая откинула ближайших к нему демонов прочь. Внезапно после этого сильного взрывного удара, абсолютно все демоны остановились, словно кто-то превратил их всех в камень, но потом они услышали знакомый голос в своих головах, на колени, перед вашим новым королем и повелителем. Телепатически все без исключения услышали громкий и властный голос в своих головах на поле боя. После этих слов все демоны без исключения опустились на колени, а те, кто не могли, просто падали на землю. Плеяды же сразу узнали голос их господина и опустились на колени в знак уважения и признания его новой власти над этим местом. После того, как дым от падения пропал, можно было увидеть фигуру Мелиодаса, гордо стоящую и смотрящую на всех с высоко поднятой головой, показывая всем своим видом величие и могущество, с яркой улыбкой, доказывая то, что он победил. Глава 54. Заговор. В заснеженных горах, с едва проходящими лучами света, через темные мрачные тучи. Каждая гора напоминала неподъемные вершины, покрытые огромными сугробами и льдом. На одной из этих самых гор можно увидеть несколько каменных сооружений. Самое приглядное – это огромная крепость, чьи высокие пики и крепкие башни почти достигали холодных небес. Вторая постройка находилась рядом с крепостью, но между ними была большая пропасть, отделяющая их. Сама постройка напоминала сторожевую башню для наблюдения над местностью и охраной территории. И самое последнее сооружение, которое находилось непосредственно ниже всех, почти у подножья горы. Это сооружение напоминало большой каменный комплекс, рядом с которым можно увидеть большой костер, для чего-то, но точно не ясно. Все эти постройки были на вид старыми и давно построенными, которые прошли испытания временем, но до сих пор излучающие свою боевую готовность и надежность простоять еще много веков. Внутри самой крепости можно увидеть рабочий персонал, а также стражу, которая выполняет свою работу, патрулируя каждый уголок внутри крепости и за ее пределами. По каждому их виду было очевидно, что они профессионалы, прошедшие обучение и подготовку. Стража была облачена в обычное обмундирование королевства демонов, а если точнее, из черных доспехов, вооруженными черными алебардами, а также железными шлемами. Но самым отличительным их признаком является символ дома, которому они служат. Это был особый белый символ, обозначающий дом Ренви, а недалеко есть еще парочку стражников с символом дома Набериус. И прямо сейчас большая часть стражников внутри крепости была возле двери, которая вела в богатую и украшенную комнату, в которой двое мужчин о чем-то разговаривали. Первый имел уникальные черты лица и одежду. У него были белые волосы, словно снег. У него были карие глаза, которые так и показывали его острый ум и расчетливость, показывая, что он не дурак. Черты его лица достаточно выше среднего, если судить по общему мнению. На вид он уже взрослый мужчина, который уже успел многое повидать в этой жизни. Сам он был одет в особую богатую черную одежду с красными полосками, но большую часть его одежды скрывал черный плащ. Второй же мужчина выглядел так же уникально, как и первый, с исключением того, что он выглядел молодым и более утонченным в области лица. У него были серые волосы. Цвет глаз был голубоватым, но с легким серым оттенком. На нем дворянская одежда, синего и немного серого цвета. Были также видны позолоченные рукава и наплечники. На его спине был короткий темно-голубой плащ, а на правой стороне пояса висела золотая шпага в ножнах. Первый мужчина смотрел в окно на заснеженные горы с хмурым выражением лица. Видя такую картину, нелегко подумать, что мужчина думает о чем-то неприятном, и это отражается на его лице. Второй мужчина стоит недалеко от него и просто смотрит ему в спину. «Все идет по плану?» – строго спросил первый мужчина у окна, продолжая в него смотреть. «Да, господин Мармак, все наши подготовки увенчались успехом. Большая часть дворян перешла под нашу оппозицию и сейчас помогают нам в наших дальнейших планах. Также разработка вашего особого заказа уже закончилась», – кратко отчитался второй мужчина, назвав имя первого. «Ясно, дела идут хорошо. За Иван они не знают, что я лично отдаю тебе все эти приказы?» — спросил Мармок очень серьезным тоном. «Все они считают, что это лично моя и моего дома инициатива, хотя были подозрения, что вы замешаны во всем этом. Ведь мой дом и семья ваши вассалы», — ответил Зайван с едва заметной улыбкой. «Значит, надо убрать лишние сомнения и подозрения среди них. Для начала попытайся переубедить их в подобных мыслях, а если не выйдет, сразу убей или на опыты. Нам нельзя рисковать информацией подобного рода», — приказал Мармок. «Я исполню ваш приказ», — почтительно ответил Зайван. «Твои солдаты и демоны готовы ко всему этому? Твой брат выдаст своих наемников для нашего дела?» — спросил Мармок, продолжая смотреть в окно. «Мои воины почти готовы, как и других дворян, что идут с нами. Но насчет моего старшего брата, то он весьма сложная личность в плане нормальных логических мыслей. Он больше человек эмоций и битвы, поэтому было сложно убедить участвовать в подобном. Но ради вас я смог убедить его и взял его бойцов для этого дела», — ответил Зайван. «Ясно, это хорошо, очень хорошо, что все пока идет по плану. Ты уже узнал, кто напал на одну из 20 твоих тайных лабораторий в горах?» — спросил Мармок, так как случай был очень странным и неясным по данным расследования. Он волновался, что это мог сделать кто-то из оппозиции короля демонов, и они могли уже узнать об их плане. До сих пор не ясно. Трупов не осталось, чтобы допросить. Даже ритуал для призыва душ не помог, словно их нет. Но мы сразу же повысили меры безопасности в остальных 19 лабораториях. Но за эти годы подобных происшествий не случалось, — объяснился Зайван с задумчивым выражением. Ведь сам не знал, к чему было то нападение и почему оно не продолжилось. Это только значило, что это могло быть случайностью, но сложно поверить в подобное, когда лаборатория была в самом опасном и труднодоступном месте королевства. Они бы хотели узнать ответы у трупов с помощью магии некромантии, но тел не было, словно кто-то избавился от них, а значит, это делал профессионал. Но дальнейших действий не было, что создавало противоречие о действиях их неизвестного противника. «Ясно, не расслабляйтесь. Как проходят эксперименты по проекту Химера, а также эксперименты по превращению других рас в демонов и исследования, связанные с хаосом?» — спросил Мармок уже более серьезным голосом. «Насчет проекта Химера, то с ним вышли некоторые сложности. Объединение сразу несколько видов монстров в одно существо практически уничтожает первичные остатки разума, и даже магия по контролю не способна контролировать то, чего больше нет. Мне очень жаль насчет этого, но для лучших результатов нам нужно больше времени и средств для окончательного успеха», — ответил Зайван с извинениями и горечью на лице, что не смог оправдать ожиданий. «Ясно, значит, к финальной фазе плана мы будем действовать без плана В?» — печально. «Придется рассчитывать на другие резервные средства. Что по другим проектам?» — спросил Мармок. «Насчет превращения других рас в демонов, то тут у нас хоть и есть прогресс, но слишком медленный. Результаты и успехи будут готовы уже через несколько десятков лет, а возможно и больше. Просто подобное еще никому из мастеров-алхимиков не удавалось, потому что время и средства были выше их возможностей. Нам же нужно еще больше времени», — тем же тоном ответил Зайван, слегка опустив голову из-за собственного недовольства к себе. «Это меня печалит, с этим мы могли бы легко заткнуть множество недовольных демонов, а теперь придется действовать куда жестче в случае успеха. Надеюсь, исследования по хаосу дали уже успехи?» — спросил Мармок с толикой угрозы, показывая, что он желает услышать положительный ответ. «Насчет хаоса, то мы смогли создать артефакт, который может использовать эту мощную и опасную силу. Мы также смогли найти идеальный источник энергии хаоса в одном живом существе. Нам нужно лишь начать подготовку к финальной фазе, чтобы все началось», — ответил Зайван. «Поподробней», — потребовал Мармок с любопытством, повернувшись лицом к Зайвану. «Есть одна девушка, в которой был замечен источник хаоса. Изначально мы хотели забрать девушку, когда будет возможность изучить ее тело, чтобы потом использовать частицу хаоса в ее теле, но передумали, как только ее мать стала оберегать девочку», — объяснил Зайван. «Что это за девушка такая?» — с любопытством спросил Мармок. «Эту девушку зовут Альбеда Юкихиме, принцесса расы суккубов и южной страны демонов, а ее мать — это Минами Юкихиме», — честно ответил Зайван. От такого внезапного услышанного имени на лице Мармока появилось легкое удивление и некое понимание. «Ясно, это многое объясняет. А я-то думал, что у этой старой шлюхи наконец-то проснулись материнские чувства к своей собственной плоти и крови», — а она просто решила использовать одну из своих дочерей как будущий военный и политический инструмент для увеличения власти. Хотя ничего теперь удивительного в этом нет, она всегда была жадной до власти и похотливой до плоти. Не удивлюсь, если ей предложат предать все наше королевство, если взамен она получит его как королевство рабов-демонов. Задумчиво проговорил Мармок с легким отвращением. Рад, что вы довольны нашей работой. Когда все будет начинаться, мы немедленно похитим эту девушку, добавил Зайван. Нет, все будет наоборот, когда я дам вам приказ о начале, вы ее сразу же должны похитить. Тогда мы и начнем нашу финальную часть плана. Мы ведь говорим о самом хаосе. Даже частичка этой самой силы способна на все что угодно, объяснил Мармок с предвкушением на лице. Господин, зачем вам нужен этот хаос? Вы ведь знаете его разрушительную мощь, которую еще никто не смог контролировать и остаться нормальным, спросил Зайван с беспокойством. Это единственная сила, которая поможет мне победить Нариву, чья сила выше моей на данный момент. Ему также помогают демоны уровнем силы и звания, архидемон. Моей же силы против них недостаточно, объяснил Мармок. Но вы ведь сами были когда-то удостоены титула архидемон. Был, но ты же знаешь про мою руку, с намеком спросил Мармок, указывая на укутанную тканью плаща скрытую часть руки. Да, господин, знаю, подтвердил Зайван. И ты должен понимать всю тяжесть моей участи. Но даже будь у меня моя старая рука, я не смог бы справиться с двумя самыми сильными в ранге архидемона. Нарива же совсем на другом уровне силы и мастерства, подправил Мармок выводы Зайвана. Теперь я все понимаю, господин. Затем Мармок отошел от окна и сел за удобный диван, возле которого был маленький деревянный столик, на котором была тарелка со сладостями. Он взял эти самые сладости и стал закусывать, чтобы слегка разбавить неприятный привкус от старых воспоминаний. «Господин, разрешить мне задать вопрос?» – спросил Зайван, присев напротив. «Разрешаю. Зачем вам все это? Насколько я знаю, ваше власть и положение в королевстве демонов практически позволяют вам жить без всяких проблем. Даже король демонов не может открыто устраивать с вами конфронтацию, без последствий», – спросил Зайван. От его вопроса Мармок остановился и с очень хмурым взглядом посмотрел на него. «Ты хочешь знать, зачем все это?» – с некой угрозой спросил Мармок. Можно даже почувствовать, как его собственная аура стала выходить из него, начав давить прямо на все окружение. «Да-да», – неуверенно ответил Зайван, чувствуя эту сильную и давящую ауру, но он точно желал знать ответ. «Потому что Нарива губит наше королевство», – резко крикнул Мармок, встав с дивана и подойдя к Зайвону, схватив того за шею, а потом приподняв над полом. Нарива уничтожил половину старых законов нашего королевства своими резкими репрессиями, плюя в лицо традициями. Он просит помощи у чужих королевств, заключая с ними какой-то глупый союз. Но самое худшее во всем этом, он выслал меня править этой северной беззаконной пустыней снегов и гор, гневливо прокричал Мармок, сдавливая шею Зайвана в своих руках. «Ха, господин, ха, прошу». Почти задыхаясь от удушения шеи, пытался выдать из себя слова Зайван. «Нарива, он тот, кто недостоин носить титул короля демонов. Еще и его старший сын показывает талант, превосходящий его собственный. Я не могу смотреть на то, как все, что было построено моими предками и великими королями-демонами, было разрушено этим молодым и наглым выскочкой». После этих гневных слов Мармок отпустил Зайвана, что позволило ему вернуть темп дыхания и силы. «Ха, господин, ха, я думаю, что это было лишним», — выдал свой слабый комментарий Зайван. «Теперь ты понял мои мотивы?» — спросил Мармок, смотря сверху вниз с угрозой на Зайвана, что лежал на полу. «Да, значит, вы хотите стать королем демонов?» — уточнил Зайван. «Нет, мне не нужен трон короля демонов», — кратко ответил Мармок, идя обратно к своему месту. «А что же вам нужно?» — спросил Зайван. «Ответ на этот вопрос ты узнаешь лишь тогда, когда смерть будет близка к одному из нас», — загадочно ответил Мармок, сев обратно на мягкий диван. «Я понимаю вас, мой господин. Жду ваших следующих приказов. Начинайте готовить похищение девушки. Я же начну собирать наши войска. Когда закончишь с девушкой, немедленно сообщи мне обо всех местах твоих войск и всех скрытых незаконных лабораторий. Лучше всего напиши это на бумаге», — приказал Мармок. «Будет исполнено», — опустившись на одно колено, ответил Зайван перед Мармоком. После этого они еще обсудили детали своего плана, пока оба не покинули комнату, оставив после себя ничего, кроме красивой и богатой мебели, а также недоеденных сладостей. Вот только в одном темном уголке этой самой комнаты можно разглядеть, как что-то ползучее зашевелилось, а когда оно открыло глаза, можно увидеть темно-красные змеиные зрачки. «ССС» — это звучит важно. «ССС». «Хозяин будет доволен». «ССС» — надо ему об этом сообщить. «ССС». Прошипела про себя маленькая змея, а затем пространство вокруг нее вздрогнуло, после чего на ее месте осталось ничего, кроме темноты, от первого лица Мелиодаса. «После того, как я победил высшего демона Гайра, то устроил целую показуху моей победы над ним, спустившись с неба прямо в центр его бывшей армии, и потом взял под контроль всю эту орду низших демонов. Ведь низшие демоны на уровне инстинкта видят мою силу и понимают, что не смогут противостоять мне. Поэтому мне предстал вид тысячи опущенных голов, в число которых вошли мои собственные демоны и плеяды. После всего этого, я сразу стал собирать и распределять эту армию для того, чтобы они не толпились как стадо баранов, то тут, то там, которых одним мощным заклинанием целой толпой можно убить одним махом. Поэтому пришлось некоторую часть этой армии устроить на охрану всей моей новой территории, ведь теперь она у меня не маленькая. Со смертью Гайра мне перешла не только его армия, но территория. Но так как одному сложно все это контролировать, то займет много времени для защиты территории. Поэтому я подключил к этому своих плеяд, чтобы они расставили этих демонов на нужные позиции и контролировать какую-то часть моей армии. Была у меня теперь идея построить свой собственный замок в этом мире, а то замок Гайра хоть и был отстойным, но показывал его статус и власть. Но пока что это на этапе планирования и занимает меньшие из приоритетных дел в чистилище. Сейчас же я сижу и слушаю доклад моих плеяд, связанные с недавней битвой и тем, как они справились с моими поручениями. Тот, кто докладывает, это Юрий Альфа, как самая ответственная и главная из всех нынешних плеяд. Остальные же просто стоят за ее спиной. Как вы и приказали, господин, я вынесла из этой битвы достаточно много уроков по тактике и стратегии. Если бы вражеская армия была бы под руководством хотя бы одного умного руководителя, то наши шансы на выживание упали бы до 26% в зависимости от опытности и ума самого генерала этой армии. Также я поняла, что если заранее не иметь запасные резервы или знать расположение всех вражеских войск, то все заранее сделанные планы могут потерпеть быстрый крах. Отчиталась Юрий Альфа со своей точки зрения в плане тактики и стратегии этой битвы. Я лично приказал ей набираться опыта в этой битве и запоминать, анализируя каждую деталь этой битвы. Хоть они и гомункулы, но сознание внутри них создано гением в плане самого сознания и роста, так что я еще раз удивлен таким развитием их самостоятельности. Я рад, что ты смогла заметить такие детали об этой битве, но это, как я погляжу, еще не все, уточнил я у Юрия Альфы. Да, господин, но как я понимаю, весь мой доклад будет сложно уместить и не потерять все ваше время, поэтому я оставлю это в письменной форме. Хотя я скорее всего думаю, что вы уже знаете о моих выводах, ответила Юрий Альфа. Все возможно, моя ты миленькая горничная. Нет ничего невозможного или возможного, все зависит от нас самих, сказал я с тоном мистики и загадочности, чтобы притвориться мудрым, отчего на лицах моих горничных можно увидеть некое восхищение. А Юрий Альфа так вообще потеряла свое строгое выражение, став куда милее, улыбаясь с очень гордым видом. Что они себе напридумывали? Может, я слишком хороший в этом актер, КХМ? Вы правы, господин. Спасибо за эти слова, но я не стою такого обращения к своей персоне. Лучше дальше называйте меня просто по имени или по номеру, или Даш, хотела договорить Юрий Альфа, но я ее перебил. А ты знала, что когда волнуешься, то твое лицо становится таким милым, что мне сложно не оценивать твою красоту? Спросил я комплимент в сторону Юрия Альфы. На это она только перестала смотреть мне в лицо, стараясь скрыть свое собственное, но я смог заметить, как ее щеки покраснели. Ах да, я добавил эту функцию, так как это мило, ведь подобная реакция происходит при расширении подкожных кровеносных сосудов, чтобы они могли быть похожими на живых. Но посмотрев на других плеяд, то заметил на их лицах то ли зависть, то ли смущение, что у них творится в головах. И тут я услышал перешептывание Люпу с Региной и Нарбирал. Я так ей завидую, получить похвалу от господина, так еще он оценил ее красоту. Он так добр к нашей главной сестрице, прошептала Люпус Регина на ушко Нарбирал. Верно. Как думаешь, мы достойны такой похвалы? Очень тихо спросила Нарбирал. Не знаю, но я думаю, было бы круто, если бы господин оценил не только нашу красоту», – прошептала Люпус Регинал. «О чем ты?» – непонимающе спросила Нарбирал. «Ну это как бы тебе объяснить это, когда господин должен приказать нам снять то и сделать потом это?» – хотела продолжить свое объяснение Люпус, но я ее прервал. «Кашель КХМ, если что, я вас слышу. И да, я ценю вашу красоту, ведь лично создавал вас и делал вас максимально привлекательными с особыми изюминками. И лучше поговорите об этом в другом месте, а то ваша старшая сестра тоже вас слышит и слегка смущена о том, что вы говорите. И да, Люпус Регина, с тобой мы еще поговорим. Откуда ты знаешь подобные вещи?» С наигранной строгостью сказал я, смотря сразу на трех своих плеяд. После моих слов обе девушки сразу же замолчали с легким смущением, стараясь сохранить холодное и серьезное выражение. Юлия Альфа быстрее всех вернула себе способность держать строгое выражение. «КХМ, господин, я могу продолжить доклад?» После пары секунд ожиданий, Юлия Альфа смогла сориентироваться. «А да, продолжай. Мы посчитали каждого нового демона, примкнувшего в ваше великое войско. Всего мы насчитали где-то 3000 низших демонов. Также, после того, как мы досконально изучили все надлежащие территории, которые теперь принадлежат вам, мы расставили каждого низшего демона на позиции охраны этих самых территорий, чтобы никто не попробовал напасть на ваше владение. Также мы начали постройку вашего замка», – отчиталась Юлия Альфа. «Это хорошо слышать, но я не просил строить замок так рано, это лишь второстепенная или задача, отнимающая наше лишнее время и ресурсы. Хотел бы я возмутиться». Да только Юлия Альфа вставила свое слово. «Господин, вы не можете не иметь свой собственный замок. Даже такой таракан имел что-то похожее на него, но вы не имеете его прямо сейчас. Мы хотим, чтобы наш господин показывал других демонам, называющие себя высшими, что вы истинный правитель этого места», заявила Юлия Альфа, а другие плеяды знак поддержки и согласия с ее словами кивали. «Ладно, только не заморачивайтесь с этим слишком сильно и долго. Нам еще нужно одного высшего демона победить, только в этот раз мне надо постараться не убить его в процессе. Мне нужны слуги, а не трупы», — приказал я своим плеядам. «Как пожелаете, господин, мы постараемся не отставать от графика», — ответила Юлия Альфа. «Хорошо, на все это у вас несколько дней, а может и неделя. Пошлите разведку на территорию высшего демона под именем Проклятая Паучиха Элиза. Мне нужны точные данные всей местности и численности ее войск. Также стоит подготовить некоторые приспособления для запасного плана». Начал я раздавать указания своим плеядам. «Мы все выполним, господин. Разрешите начать выполнять ваши приказы?» — спросила Юлия Альфа. «Для начала подойдите поближе». «Приказ я своим плеядам». Они послушно и без всяких возражений выполнили мои команды, и почему-то их лица выглядели такими, словно они ожидают чего-то очень серьезного или ужасного с моей стороны. Не понимая их выражения лица, я просто нежно положил руку на голову Юлии Альфы и Нарбирал, став нежно гладить их волосы, а после погладил голову Люпус Регины. Лицо последней выглядело очень радостно, так как под ее шапкой есть небольшая изюминка, которая повышает чувствительность именно в этой области. Лица остальных же плеяд выражали счастье и легкое непонимание моих действий. «Я рад, что вы целы и невредимы. Я знаю, что вы выложились на полную в этом бою, стараясь не разочаровать мои ожидания. Я доволен вами и вашим ростом. Особенно тобой, Юлия Альфа. Сегодня благодаря тебе твои сестры остались целыми и почти невредимыми», — похвалил я всех своих плеяд. «Господин, я не заслуживаю подобной похвалы. Я ведь не смогла полностью сохранить вашу армию и избежать лишних потерь. Не беспокойся. То, что ты уже сделала, достойно подвига. С учетом всех обстоятельств и положения вещей, я даже не думал, что вы сможете продержаться такое количество времени и не понести слишком огромные потери. Благодаря твоему руководству и росту, я могу доверять тебе еще больше. Поэтому не принижай свои достоинства», — похвалил я Юлию Альфу. «Господин», — голос Юлии Альфы слегка дрогнул, а выражение лица показывало счастье, но уже спустя пары секунд оно вернулось в норму. «Мы рады быть полезными, господин», — ответила со скрытой радостью Нарбирал. «Да, господин, мы очень счастливы, что вы цените наш труд и полезность», — весело сказала Люпус Регина. «Хе-хе, хорошо, можете идти. Когда закончите все дела, отчитайтесь перед Юлией Альфой, я же буду занят другими делами», — отдал я последние указания трио горничным. «Сейчас я стал обдумывать детали битвы с Гайра. Как бы сильно я не переоценивал собственные силы, Но тут можно сказать, я показал себя как надо. Хоть в моих действиях во время битвы были ошибки, но я их сразу же стал исправлять по мере развития сражения. Конечно, я не ожидал, что Гайра способен использовать свой пепел, чтобы придавать ему форму и становиться гигантом. Из информации Вармана, он только мог обращать все что угодно в пепел, но не упоминал, что может им управлять. Может, я сам в этом виноват, может быть, стоило сразу получить всю информацию о Гайра у Вармана. Хотя это возможно даже к лучшему, что я не получил всю информацию сразу. Хозяин, а почему вы не использовали оценку? Вы тогда могли бы узнать все о его способностях. Как я заметила, его уровень не слишком превосходил ваш собственный, внезапно спросила Нива. Так как я нахожусь на холме, где вокруг меня лишь камни и мертвая земля чистилища, то не вижу смысла общаться с помощью мыслей. Изначально, я планировал так поступить, но потом решил испытать себя на прочности свою дедукцию, а также наблюдением за противником. Ответил я на вопрос Нивы вслух. Вы не верите в систему? Спросила Нива. Нива, для начала ответь. «Система и ты – это одно и то же, а то меня уже давно стал мучить этот вопрос», – спросил я Ниву. «Вам будет сложно понять мой ответ. Я одновременно часть системы и одновременно нет. Меня можно считать волей системы, которая создала меня, чтобы иметь с вами связь, а также подстраиваться под ваши нужды и другие факторы. Ясно, возможно, и не все, но большую часть я понял. Так вот, я наоборот верю в систему, но решил сильно от нее не зависеть. Я не могу вас понять. Чем больше я узнаю об мире, в котором живу, тем больше понимаю, что этот мир разнообразен и опасен. Как бы я ни старался думать иначе, но полагаться на одну лишь систему, вызовет у меня зависимость и может стать моей самой большой слабостью. Если, только, если в этом мире будет существовать способ извлечь или заблокировать мне доступ к системе, то я могу погибнуть в тот же момент. Мне нужно становиться сильнее, не полагаясь на систему как на постоянный костыль, а полагаться на нее как на помощника или товарища. Я не спорю, что оценка полезная вещь, но информация, которую она мне предоставляет, не дает мне полную картину моего противника. Мне нужно с первого взгляда понимать возможности моего оппонента, ведь оценка не всегда дает всю информацию, ибо есть ограничения по уровню, из-за которого я становлюсь слепым перед способностями сильного противника. Поэтому разумнее научиться предугадывать и узнавать секреты противника по деталям сражения. Поэтому я выбрал Гайра, который был, по моему мнению, слаб и идеально подходил как груша для проверки моих умственных способностей. Подробно объяснил я Ниве. Хоть система сейчас недоступна вам полностью, но вы уже достаточно хорошо развились в плане силы, а также как отдельная личность, без ее полного вмешательства. Я могу понять лишь половину ваших слов, но полную картину мне сложно понять. Надеюсь, что ты поняла меня правильно, хоть и не полностью. Кстати, хозяин, а вы не забыли? Внезапно о чем-то спросила Нива. Что забыл? Не понял я Ниву. Вы обещали помазать мою спинку кремом от загара. Радостно напомнила мне Нива. Да ладно, ты серьезно? Спросил я с легким удивлением. Насчет данной просьбы в такой момент, выполняйте свое обещание, или я обижусь. Внезапно Нива стала мне угрожать таким детским способом. Эх, ангел, меня подери. Хорошо, дай мне пару минут и я приду. Согласился я на требования Нивы, так как взять время перерыва в своем сознании, весьма неплохая идея, чтобы отдохнуть после изнурительного сражения и успеха. Я вас жду. Предупредила Нива. Я быстро использовал все доступные мне методы поиска и наблюдения, чтобы понять, что нет никаких враждебных существ в радиусе 2 и 3 километров. Приняв наиболее удобную позу для медитации, я медленно стал погружаться в свой внутренний мир, выполняя обещание своей слегка вредной и живой Нивы, но перед этим решил подстраховаться. Охраняйте мое тело и не подпускайте никого, кроме 3 девушек с именами Юрий Альфа, Люпус Регина Бета, Нарбирал Гамма. Выполняйте их приказы, остальных убивать на месте. Телепатически отдал я приказ ближайшим низшим демонам из моей армии. Затем мой разум медленно погружался в пучины мрака моего сознания. Глава 55. Город воспоминаний 18+. Когда я снова открыл глаза, то передо мной предстало необычное для меня окружение. Я находился на твердой асфальтной дороге, а вокруг меня были огромные многоэтажные здания моего прошлого современного мира. Возле тротуара были скамейки и посаженные деревья. Также я мог увидеть рабочие светофоры и парочку машин, которые просто стоят на парковочных местах. Самое примечательное во всем этом – это чистое небо, на котором видны звезды, солнце и луна также присутствуют, но порознь друг от друга. Но больше всего бросается в глаза – это город без жизни, здесь абсолютно нет никого, ни людей, ни животных, да даже насекомых. Я, конечно, понимал, что нахожусь в своем внутреннем мире, но не ожидал, что окажусь здесь или точнее в таком окружении. Обычно меня перемещало в тропические джунгли, недалеко от пляжа, или сразу на пляж. Бывали моменты, когда сразу на дно моря, но последние были шутки от Нивы, чего, кстати, я не слишком положительно оценивал. Чем чаще я смотрю на этот город, тем больше начинаю чувствовать, что уже был здесь когда-то. Чтобы убедиться в своих чувствах и воспоминаниях, быстро взлетел высоко в небо с помощью своего контроля над этим миром. И теперь мне предстал вид на огромный город, с очень ярким освещением. Каждое здание прямо блистало чистотой от солнечных лучей. Небоскребы выглядели более красочными и яркими. Создавалось ощущение, что город был построен только что, и его еще не успела осквернить человеческая рука или какие-либо загрязнители. Постепенно я стал узнавать каждый переулок и уголок этого города, хотя сложно даже ответить, какой это город. Токио, Канто, Тохоку, Тоёхаси, Бисай, Асахи. Каждый кусок города был похож на эти районы, словно они были склеены. Но почему-то я помнил каждый из них, и вдруг я почувствовал знакомое присутствие у себя за спиной, понимая, что здесь могла быть и добраться сюда только одна личность в моем сознании. «Красиво, правда?» – услышал я женский и очень возбужденный любопытством голос Нивы. «Да, красиво. В этот раз ты смогла меня поразить, Нива. Когда ты построила этот город, и что это за город?» – спросил я, обернувшись к названной даме. На ней был все тот же черно-белый комбинезон, который хорошо выделял некоторые области ее тела. Лучше всего этот наряд подчеркивал и выделял ее длинные пепельные волосы, которые слегка блестели серебристым оттенком. Я строила этот город все свободное время. Так как заняться здесь было нечем, я рылась в ваших воспоминаниях, и мне пришла идея построить что-то на основе ваших воспоминаний и знаний. Я бы назвала этот город Токио, но это не совсем он. В ваших воспоминаниях нет некоторых деталей, поэтому я подставляла другие части иных городов и районов, чтобы сгладить недостаток данных и других мелких деталей, объяснила Нива. Ясно, теперь понятно, почему некоторые детали города странно смотрятся, но все равно это огромная работа, сделать целый город, похвалил я старания Нивы. Спасибо, хозяин, не хотите прогуляться по этому городу и посмотреть, как я все устроила, спросила Нива с радостными нотками. Я не против, но вроде бы ты хотела, чтобы я помазал тебе спинку кремом от загара, спросил я, не понимая ее действия. Ну, не надо быть таким занудой, хозяин. Я тут, знаете, старалась построить все это, а вы не хотите оценить мой труд? Спросила Нива, надувшись как ребенок.